равноапостольному князю Владимиру во святом крещении Василию. Владимир при жизни страдал глазами и почти ослеп, но после святого крещения он выздоровел. Молитва. О великий угодниче Божий, богоизбранный и богопрославленный княже Владимире! Ты зловерие и нечестие языческое отринув, воединого истинного триипостасного Бога уверовал еси, и восприим святое крещение всю страну русскую светом божественной веры и благочестия просветил еси. Тем же премилосердого Творца и Спасителя нашего славяще и благодаряще, славим и благодарим и Тя, Просветителю наш и Отче, яко Тобою спасительную веру Христову познахам и во имя Пресвятые и Пребожественные Троицы крестихамся, сею уба верою от праведного осуждения Божия избавихамся и от вечной же работы дьяволу и адово мучительство освободихамся, сею же верою благодать в сыновление Богу и надежду наследования небесного блаженства прияхом. Тем же тя, яко первого языка нашего путевождя к начальнику и совершителю спасения нашего Господу Иисусу Христу прославляем и предстателя тя пред престолом царя царствующих, о царстве всероссийстем по знахом, о царях же его народоправителях, воинстве и о всех людях. Не возможет язык наш изобразить и величие, и высоту благодеяний, тобою излиянных на землю нашу, отцы и праотцы наша, и на ныне достойные. О, преблагий Отче и Просветителю наш, призри на немощи наша, и умоли премилосердного Царя Небесного, да не прогневается на нызе ло, яко по немощим нашим повсядне согрешаем, и да не погубит нас беззакониями нашими, но да помилует и спасет нас по милости своей, да всадит в сердца наше покаяние и спасительный страх Божий, да просветит своею благодатью ум наш. Воеже оставите нам стези нечестия, и на путь спасения обратитеся. Неуклонно же заповеди Божии творите, и уставы святые церкви соблюдати. Моли благосердие человеколюбца Бога, да явит нам великую милость свою, да избавит нас от нашествия наплеменных, от мятежей и раздоров, от глада смертоносных болезней и от всякого зла, да подаст нам благорастворение воздуха и плодоносие земли, да умножит свет спасительной веры в государстве нашем, неверующее ко правоверию да обратит, ереси же и расколы да низложит, да все мы так в мире на земле поживше, сподобимся с тобою вечного блаженства, хвалище и превозносяще Бога во веки веков. Аминь. Тропарь, глас восьмой. Уподобился иси купцу, ищущему доброго бисера, славнодержавный Владимире. На высоте стала сидя матери городов богоспасаемого Киева, испытуя же и посылая к царскому граду, увидите православную веру. И обрел еси бесценный бисер, Христа избравшего тя, яко второго Павла, и отрясшего слепоту во святей купели, душевную в купе и телесную. Тем же празднуем твое успение, люди твои суще, моли спастися державы твоей я, российский начальником, христолюбивому православному народу.